Остров. Август 1985 года. Глава 36. «Мерседес! Хала, глянь! Так она называется, Мерседес!» Неделю назад паром доставил новую машину Мэтью Мида, черную, блестящую, с тонированными стеклами, чтобы нельзя было заглянуть внутрь. И сейчас она здесь, приехала отвезти их на новоселье. Все женщины семейства Делия выстроились в ряд в роскошных нарядах с чужого плеча. Мерседес не стала рассказывать, что на них одежда покойницы. Впрочем, они и не спрашивали, но выглядят все прекрасно. Лариса в шелковом платье на запах винного цвета, под него она целомудренно надела комбинацию, дабы предотвратить непредвиденные казусы, но все равно выглядит элегантной и соблазнительной. И Донателло в белом, как ангел, в платье слишком коротком для Сальтеронос, приталенный корсаж и юбка, развивающаяся на бедрах, как у фигуристки. Мерседес надела свое розовое платье, а сестра нанесла немного коричневых теней на ее веки, чуть поработала кисточкой с тушью над ресницами и подчеркнула розовым скулы, благодаря чему Мерседес впервые в жизни чувствует себя взрослой. «Думаешь, машину и правда назвали по имени нашей девочки?» — спрашивает Лариса. Ее родители — сущие дети, искренние и непосредственные во всем, чего не знают. «Они крестьяне», — думает Мерседес за облачных высот своего летнего рабства. И тут же чувствует жгучий стыд, потому как и сама впервые проехалась на машине лишь пару недель назад, хотя сейчас ей кажется, что с тех пор прошла целая вечность. Но не может сдержать протяжные нотки превосходства в своем тоне. Слава богу, что через 3 дня Татьяна возвращается в Англию в интернат. Мерседес прекрасно понимает, что разлагается в ее обществе. «Это название бренда только и всего», — объясняет она. «Так же, как гадже, ну или...» Девочка копается в голове, вспоминает их новый телевизор в сало и добавляет. «Ну или Samsung. Машины не называют, как яхты. У них нет имен, просто марки». «Думаю, ты права», — отвечает на это Донателло. «В противном случае она бы называлась принцессой Мерседес». Они покатываются со смеху. «Они все в приподнятом настроении». Серджио, потому что его включили в список гостей, наряду с самыми могущественными жителями острова. Лариса, потому что неделями наблюдала, как выгружали мебель с прочей утварью для касса Амарилья, и теперь сгорает от любопытства. Донателло, потому что там будут напитки, бассейн и, как ей говорили, качели над самым утесом. К тому же у нее наконец, есть возможность надеть это платье, не вызвав волны негодования. А Мерседес... потому что ее неволя подходит к концу, а лета еще нет, так что после школы можно будет побегать со старыми друзьями по полям и броситься в океан, чего она ждет, не дождется. Расточая без конца улыбки, водитель Мэтью Мида распахивает дверцу и жестом приглашает их сесть. Один за другим они забираются в машину. В салоне восхитительно пахнет полировкой и кожей. «Ух ты!» — восклицает Лариса. «Ух ты, ничего себе!» Она утопает в сиденье с глазами круглыми, как у совенка. Рядом с ней располагается Серджио, и они устраиваются, как паша с женой, гладя обивку сиденья, будто кошку. «Какая нежная!» — восклицает Лариса. «Прямо как бархат!» Девочки садятся к ним лицом, спиной к новенькой асфальтированной дороге, идущей на восток вверх по холму. Донателло вертит головой по сторонам, словно в музее. Когда Лариса обнаруживает крохотные бутылочки с водой, Серджио берет одну из них, чтобы открыть крышку. «Нет!» — кричит Лариса, выхватывая ее у него из рук. «Серджио, нет!» «Ладно тебе, мам, их для этого туда и положили», — говорит Мерседес, сама безмятежность. «В подвалах-замках их полно». И просто, чтобы продемонстрировать свою полную осведомленность в автомобилях, нажимает на рычажок в подлокотнике, после чего его верх плавно открывается, и под ним обнаруживается упаковка салфеток «Клинекс». «Ай, мадре де дио!» — восклицает Лариса. «Лёсти, они позаботились о любой мелочи!» Дверь захлопывается, и в салоне включается кондиционер. Когда водитель снимает машину с ручника и давит на газ, Лариса тихо вскрикивает, изо всех сил хватается за подлокотник и не думает отпускать, когда машина трогается с места. Серджио с небрежным видом нажимает на кнопку, и окно тут же полностью опускается вниз. Он притворяется, что сделал это из чистого любопытства, но, конечно, на самом деле чтобы все соседи видели, кто именно сидит в лимузине, величественно выезжающем из города. Они выходят из машины на дорогу у недавно построенной ограды с кованой вывеской, будто можно спутать единственный дом на этих скалах с чем-то еще. Семейство Делия опять выстраивается в шеренгу, пока Лариса хлопочет над ними, разглаживает галстук Серджио, одергивает подол платья Донателло, в последний раз проводит гребнем по волосам Мерседес. Когда она убеждается, что никто из них ее не опозорит, берет мужа за руку, и они входят внутрь. «Вау!» — тянет Серджио. На торжественном приеме не менее 50 человек выпивают и беседуют, но помещение все равно кажется просторным и полным воздуха, не досаждает даже шум голосов. Он поднимается вверх и теряется под потолком, который выше всего дома Мерседес. Люстры, мраморная лестница, уходящая ввысь от скользкого пола из белого закаленного стекла, колонны с каннелюрами, поддерживающие крышу. Вдоль стен полуобнаженные мраморные женщины 2 метра ростом. Татьяна говорит, что это музы, но Мерседес они внушают отвращение. Гигантский портрет хозяина в массивной золоченой раме. В центре фонтана во внутреннем дворе сияющий рог изобилия с экзотическими фруктами, по словам Татьяны, высеченный из цельной глыбы хрусталя. Над чашей изящно склонилась нимфа из черного мрамора в золотом бикини, обреченная до скончания веков мыть в ней руки. «Боже правый», — говорит Лариса, которая выглядит довольно напуганной. «Здесь даже удивительнее, чем в самом Кастильо». «Чушь», — отвечает Серджио. «В Кастильо много такого, чему уже 1000 лет». «Да, но здесь-то все новое», — возражает на это Лариса. Серджио закатывает глаза, замечает у уставленной напитками буфетной стойки начальника порта и направляется к нему, радостно протягивая ему ладонь для рукопожатия, с таким видом, будто повстречал старого друга после долгой разлуки, а не скандалил с ним 2 часа назад по поводу вывоза мусора. Его семейство осталось стоять у двери, маленькое и нелепое. «Ах, каково это — быть мужчиной! Знать, что для тебя есть место в жизни, и даже среди незнакомцев понимать, что тебя, такого, как ты есть, достаточно». Мерседес чувствует, как Лариса берет ее за руку, прекрасно понимая, что та не столько желает ее ободрить, сколько сама нуждается в утешении. Она сжимает ладонь матери и чувствует, что у той расслабленно опускаются плечи. В голову приходит мысль. Ей тяжелее всего. Донателло красиво, папа занимает в обществе определенное положение, а я все лето разыгрываю из себя богачку. Она же никогда не бывала в таком месте. И сейчас больше, чем когда-либо, осознает, что она никто. К ним подходит женщина, одна из прислуги с яхты. В руках у нее небольшой, груженный напитками поднос, на лице улыбка. Новый персонал Мэтью Мит набрал из филиппинцев. По словам Татьяны, как слуги они весьма популярны, так как всегда улыбаются. «Шампанское», — предлагает она, «кампари», «апельсиновый сок». Выражение лица Ларисы отчетливо говорит «мне бы не следовало», но она берет бокал шампанского, чуть ли не хихикая от собственной смелости. Хлопает по руке Донателло, когда та тоже тянется за шампанским. Старшая дочь откидывает через плечо волосы и буравит ее взглядом. Лариса, ничего не говоря, отвечает ей материнским взглядом. «Скоро это не сработает», — думает Мерседес. Донателло на грани. Что-то изменилось этим летом, и это каким-то образом связано со мной. Она презирает отца, потому что тот ведет себя как угодливый лакей, и презирает мать за то, что так, как ни крути, ему всегда уступает. Донателло хватает с подноса сок, одним глотком его выпивает, глядя матери в глаза, и ставит бокал обратно на поднос, пока не ушла официантка. Потом молча поворачивается и, решительно пройдя через толпу, выходит в сад. Несколько мгновений Лариса смотрит ей вслед, затем ее внимание привлекает зрелище поважнее. «Лёстия», — шепчет она, — «здесь же сам герцог». Донателло окунается в вечерний бриз, с восторгом вдыхает напоенный ароматами воздух, а перед ней простирается дивный вид. Этот клочок земли она знает хорошо. Точнее, знала раньше. Как пустырь с тонюсеньким слоем плодородной почвы, пригодным разве что для опунции да выпаса коз. За высокими песочного цвета стенами, ограждающими сад, земля такой и осталась. Одни лишь желтые камни, чахлые олеандры и вечно изменчивое море. Но внутри они построили Эдем. У ее ног до самого края утеса тянется бассейн. Еще чуть-чуть, и, кажется, перельется водопадом вниз. И зелень. Везде. Не те скудные и редкие вкрапления зеленого, среди которых она выросла. Почти черные кипарисы, желтеющие ряды виноградников, кожистые лозы каперсника, твердые острые листья лимонных рощ и меланхоличное серебро оливковых деревьев. А зелень больше похожая на огромное покрывало, наброшенное на брачное ложе. «Лужайка», — думает она. «У них есть лужайка». Ее по периметру окружают деревья. Молодые, но уже большие. Не какие-то там саженцы, которым еще расти и расти. Она видела, как их выгружали с парома, закутанные в мешковину стволы и обернутые защитной полиэтиленовой пленкой корни. Но теперь, когда их посадили в выдолбленные в скале воронки, они выглядят так, будто росли здесь испокон веков. Пальмы, апельсины, сливы и яблони. А еще деревья грецкого ореха, миндаля и айвы. Колоннаду из закаленного непогодой золотистого андалузита обвивает бугенвиллея, тянет свои щупальца к древнему рожковому дереву, нависающему над самым краем пропасти. Газон манит ее. Раньше она видела его только в кино, то и дело думая о том, каково по такому пройтись. Донателло сбрасывает сандалии и сходит с каменных плит. Почва под ногами податлива и почти пружинит, трава шершавая и прохладная, от нее меж пальцев ног залегает влага. Ее платье развивается за ней, легкое, как шепот, невесомое, как паутина. Она чувствует себя королевой фей, готовой на что угодно. Но сначала надо найти качели на самой вершине утеса, уже успевшие превратиться в легенду. «Мерси! Вот ты где! Ну и что ты думаешь о моем доме?» Мерседес застали врасплох. Она не подготовила нужных слов, тех, что понравились бы Татьяне. Большой, холодный, самовлюбленный, хвастливый, он уродливый. Слава богу, что я здесь, будем надеяться, в первый и последний раз. «Поразительный», — отвечает она. Татьяна ухмыляется, окидывает Мерседес оценивающим взглядом и говорит: «Ты еще не видела самого главного. Идем». Рядом ахает мать. Так много в этом звуке. «Не бросай меня одну, отец уже ушел, твоя старшая сестра тоже, я здесь никого не знаю, не надо». В обычный день она бы примкнула к компании жен, но сегодня не обычный день. «Но моя мама», — протестует Мерседес. «Что?» — с озадаченным видом спрашивает Татьяна, резко остановившись. Мерседес переходит на шепот, не желая унижать Ларису перед незнакомыми людьми. Ей хочется ее защитить. Она такая невинная душа в этом дивном новом мире. «Она здесь никого не знает», — говорит Мерседес. «Нонсенс», — восклицает Татьяна. «Конечно, знает». Потом делает два шага и дергает за рукав священника, который в этот момент пьет шампанское, закусывая канапе, и разговаривает с ухоженной дамой в черном, как самый обычный человек. «Монсеньор!» Ее наглость приводит Мерседес в восхищение. Со взрослыми Татьяна ведет себя так уверенно, будто она одного с ними возраста. «Вы ведь знаете сеньора Делия, не правда ли?» Святой отец поворачивается и смотрит на свою прихожанку. На самом деле он не отличает ее от любой другой дочери Евы. В конце концов, его паства — это весь остров, а Лариса — только один из тысяч ртов, которые послушно открываются, чтобы причаститься из его исполненных величия рук. Но он растягивает губы в пасторской улыбке и приветствует ее. «Ну, конечно же. Как поживаете, сеньора?» «Вот и все», — говорит Татьяна и тащит Мерседес за собой. У рожкового дерева расположился ряд низких сидений, а невысокая стена скрывает их головы до тех пор, пока она не выходит прямо к ним. Их 10, может, дюжина. Молодые люди, ее ровесники, некоторые, может, чуть старше, одетые, как и она, в роскошные летние наряды. Лощеные, шикарные. Пьют шампанское и хохочут над шутками, как на настоящей вечеринке. Тотчас узнав в них пассажиров яхт, она резко тормозит, но уже поздно. Они заметили ее и повернулись посмотреть. «Привет!» — — окликает ее красивый блондин лет 20. Смокинг без галстука, верхняя пуговица рубашки расстегнута. «Ба, новое лицо, кто ты?» Донателла чувствует, как ее лицо заливает краска, но не собирается выдавать охватившего ее смущения. Она мечтала о подобном приключении уже много лет, о чем-то совершенно ином. Поэтому она собирает в кулак всю свою решимость, уверенно улыбается и говорит: «Я Донателла Делия». С таким видом, будто это имя положено знать каждому. Коридор упирается в глухую стену, но Татьяна, миновав последнюю дверь, все равно идет к ней. А когда до конца остается всего ничего, что-то пищит, и стена плавно отъезжает в сторону, а перед ними открывается темное просторное помещение. Татьяна с ухмылкой помахивает каким-то электронным устройством. «Их всего три», — объясняет она. «У меня, у папы и у парня из охраны. Если мы все грохнемся на одном и том же самолете, эта комната будет стоять закрытой до тех пор, пока в нее году этак в 5000-м не телепортируется какой-нибудь археолог». Мерседес заглядывает внутрь. Может, ее опять планируют обмануть? Может, через мгновение снова запрут в темноте? Но Татьяна нажимает на своем приборчике еще одну кнопку, и включается свет. Комната так отличается от всего остального, виденного ею в доме, будто ее перенесли сюда из Нью-Йорка. Длинная и неожиданно узкая. Царство вишневого шпона и кресел, обтянутых зеленой кожей. Одна стена состоит сплошь из телевизоров, в том числе и совсем огромного, такого же, как на яхте, который на целый метр выступает вперед среди окружающих его маленьких экранчиков. Диагональ под стать размеру мужественного офисного стола, расположенного напротив них. Поначалу Мерседес думает, что на столе стоит еще один экран, но в следующее мгновение понимает, что это. «Это что, компьютер?» «Ага», — отвечает Татьяна. Мерседес подходит ближе, чтобы на него посмотреть, и говорит: «Я о них слышала». Вид этой штуковины отнюдь не соответствует ее ожиданиям. Вереница коробочек из кремового пластика, неуклюжая клавиатура, больше похожая на детскую игрушку, и телевизор, который даже ей кажется безнадежно устаревшим. «Это будущее», — говорит Татьяна. «Знаешь, уже работают над таким, который можно будет носить в портфеле. Папа собирается такой купить». «Что это за место?» спрашивает Мерседес, оглядываясь и чувствуя себя в окружении всех этих технологий, как на космическом корабле. «Комната безопасности». «Комната безопасности?» Татьяна закатывает глаза и говорит: «На случай, если кто-то вторгнется в дом». «Вторгнется?» «Ох, Мерседес, какая ты простушка!» Татьяна вновь закатывает глаза. «Именно здесь можно закрыться, если на дом нападут». «Ну кто?» «Грабители», — безучастно отвечает Татьяна. «Террористы, политические активисты». «Я на Ла Кастеллане?» «Ох, Мерседес, да где угодно!» Татьяна закрывает дверь нажатием кнопки. «Стальные стены в 3 дюйма толщиной», — хвастает она. «Двери тоже. А если нажать вот эту кнопочку, то силовики будут здесь буквально на несколько дней раньше, прежде чем злоумышленники смогут врезать проход и добраться до нас». «Силовики? А герцог в курсе?» «А то!» — смеется Татьяна. «У него самого есть такая же». «Комната безопасности. В средневековой крепости. Должно быть, это самое безопасное место на всем белом свете. В былые времена стоило маврам показаться на горизонте, как все население острова в ту же минуту бросалось в замок. Интересно, когда герцоги начали отгораживаться от собственных подданных?» Проносится в голове Мерседес смутная мысль. Она бездумно бродит по комнате, водя пальцами по гладкому дереву. «А откуда ты узнаешь, кто там снаружи?» — спрашивает она. «Кто тебе скажет, что там уже безопасно?» «А-а-а», — тянет Татьяна. «Я уж думала, ты никогда об этом не спросишь». Потом склоняется над клавиатурой и с грохотом барабанит по клавишам, вызывая один за другим к жизни экраны. 8 различных видов на Каса Амарилья. Буйная вечеринка в самом разгаре, Невероятная суета на кухне и в помещениях для прислуги. Безлюдный двор со искрящимся фонтаном. Татьяна тычет пальцем в очередную кнопку, и на экранах появляются новые картинки. Ее отец беседует с герцогом и теребит мелочь в кармане брюк. Лариса в полном одиночестве прислонилась к стене и явно чувствует себя не в своей тарелке. Донателла сидит на скамье со стайкой молодежи и смеется так, будто она одна из них. И сеньора Бачелли, жена нотариуса, в туалете запихивает серебряное блюдо вместе с куском мыла в свою необъятную сумку. На столе в обеденном зале стоит архитектурный макет из бальзы и картона 3 метра в длину. Стулья, скорее троны из позолоты и плексиглаза, отодвинуты к стенам. Вокруг макета, рассматривая его, топчется народ. Кастеллану Серджио узнает не сразу. Но это действительно он, их город. Вот берег гавани, сжатый с обеих сторон городскими кварталами. Вот отвесные скалы, грубо склеенные из папье-маше. А вот новая пристань для яхт, с водой, поражающей своей искусственной голубизной, забитая длинными рядами совершенно одинаковых кораблей размером с его ресторан. Он подходит ближе, чтобы рассмотреть все в подробностях. Вот церковь с куполом и колокольней, выше зданий на площади вокруг нее, как и полагается храму. Но в районе рынка вместо обветшалых, возведенных еще в XVI веке строений, со стороны моря высятся многоквартирные дома в 6 этажей. Городская площадь забита крохотными пластмассовыми столиками, миниатюрными бумажными зонтиками и людьми не больше муравьев. А уличных продавцов, которые торгуют продукцией, выращенной на собственной земле, разложив ее на старых одеялах, расстеленных на мостовой, нет и в помине. Территория вдоль новой дороги, по которой они ехали этим вечером, огорожена, разбита на участки и застроена такими же домами, как этот. К западу, в самом конце Виа дель Дука, стоит огромное одноэтажное здание, ресторан, все лето прямо на его глазах обретающий конкретные очертания. Виа де лас Сиренас прямо за ним продлили до самых скал, чуть ли не до старого римского кладбища, на котором живет мать Ларисы, и тоже застроили многоквартирными домами и огромным отелем, которому место в Париже, судя по виду. «Вау!» — вслух восклицает он. «Вы так думаете?» Когда он поднимает глаза посмотреть на говорящего, по его коже бегут мурашки. К нему обратился сам герцог. Серджио склоняется в поклоне. Прислуживать ему в ресторане — это одно, а когда он сам обращается к тебе — совсем другое. «Второй этап», — говорит герцог. Серджио на миг охватывает паника, и он смотрит на макет. Но нет, Редель Пеша с его навесом, скрупулезно воспроизведенным чьей-то неизвестной рукой, стоит на своем месте, на берегу залива. И стоит ему убедиться, что жизнь в привычном для него виде включена в этот великий план, как паника тут же сменяется приливом воодушевления. «Боже мой», — думает он, — «вот они». Новые возможности. А вслух говорит: «У меня нет слов». С дальнего конца стола на него бросает завистливые взгляды начальник порта. «Хочется думать, что когда слова найдутся, то хорошие», — со смехом говорит герцог. «Надеюсь, что вскоре для всех нас начнется новая эра процветания». Слишком много имен, слишком много шампанского. Ей сложно все их запомнить. Хьюго, Света, Кристоф, Алекса, Кристина, Себастьян, Дмитрий, Сирена, Каспар, Джамал, Дорогуша, Гарри, Конрад. И соотнести с лицами, так как все девушки белокурые, кроме Светы, родившейся где-то к югу от экватора. Наконец, Донателло сдается и называет каждого просто Кара. Им это нравится. По мере того, как бутылки пустеют, а по кругу идет косячок с травкой, первый, который она видит в жизни, не то что пробует, она все больше обретает уверенность в себе. А тот факт, что все они хорошо знакомы друг с другом, школа, Англия, родители, давние партнеры по бизнесу или просто крутимся в одних кругах, с каждой минутой теряет свою значимость, и важным остается только охватившее ее веселье. Зажатая между двух парней на кожаном диване, она слушает их шутки, отсылки и свойскую болтовню, не понимая ни единого слова. Но ей наплевать. «Добро пожаловать в новый мир, девочка моя! В мир потрясающий, необузданный, волнительный, огромный, не имеющий ничего общего с Кастелланой». У Донателло такое ощущение, что для нее наконец началась настоящая жизнь. Откуда-то доносится загадочная музыка, и ей требуется целая вечность, чтобы понять, что льется она из двух больших черных валунов по краям дивана, и что на самом деле это колонки. И все смеются над ее изумлением. Кто-то говорит, что это очень мило. «Где ты бывала?» — спрашивает кто-то еще. «На Ла Кастеллане», — отвечает она. «Я прожила здесь всю свою жизнь. Островитянка, как интересно! А кто же твой отец, что вас пригласили на эту вечеринку?» «Ресторатор», — с апломбом заявляет она. «Ах, ресторатор, это же потрясающе!» «Честно говоря, не очень», — отвечает она, — «скукотища». «Ну ничего», — говорит на это Себастьян, Конрад, Джамал, Драгуша. «Мы не дадим тебе заскучать!» И делает громче музыку, американское диско, которое она видела только по телевизору Татьяны. Все вскакивают и идут танцевать. Чья-то рука проводит ей по бедру, но это простая неосторожность. Сальтеронос не смотрит. А ей впервые в жизни по-настоящему весело. Татьяна покатывается со смеху, Мерседес заламывает руки. «О, Боже, Боже!» — причитает она и мысленно благодарит святого Иакова, что это не кто-то из ее собственной семьи. Попутно она думает о том, что у них видеокамеры в туалетных комнатах. Они реально снимают людей в туалетах. Но ужас перед затруднительным положением сеньоры Бачелли гонит из ее головы эти мысли. «И что вы теперь будете делать?» — спрашивает она. «Господи, что теперь?» По коже у нее бегут мурашки при мысли о предстоящей постыдной сцене. Мида обвиняет женщину в краже при всех гостях. Констебль надевает на нее наручники. Мерседес закрывает лицо руками. Татьяна щелкает пультом, и на экране появляется спальня. Наполеоновская кровать, по виду напоминающая сани, и тюлевые занавески, развивающиеся у окна на вечернем ветру. В проеме двери рядом с кроватью виднеется склонившийся перед зеркалом смутный силуэт сеньоры Бачелли, которая проверяет, не размазалась ли помада. «Да ничего», — беспечно отвечает Татьяна. «По крайней мере, пока. Но эта запись просто бесценна. Неужели ты не понимаешь, что теперь они у нас в руках? Если этот мелкий законник посмеет создать нам хоть какие-то проблемы, бац, и у него не останется другого выхода, кроме как поддержать любое наше решение. Жду не дождусь рассказать об этом папочке». Она опять барабанит по клавиатуре и нажимает клавишу ввода. Один из аппаратов с тихим урчанием выплевывает видеокассету. «Отлично, а теперь положим это вот сюда». Она открывает в панели под экранами ящик. Там полно видеокассет. Он забит ими. Татьяна добавляет еще одну. Потом открывает другой ящик, достает чистую кассету и сует в прорезь аппарата, который заглатывает ее словно живой. Мерседес в панике. «А я что-то натворила? Этим летом, если они снимают здесь, то снимали и на принцессе Татьяне. А вещи, которые она мне дарила, это тоже есть на записи? Все эти платья? В том смысле, что они же были не только ее, еще одежда ее матери для моих родных. На всех ли записях видно, что это она мне их дает, что я не взяла их сама?» «Ой, да расслабься ты, Мерседес», — говорит Татьяна. «Это же весело. Садись. Я тебе сейчас такое покажу». Мерседес опасливо садится в кресло. «Что же?» Серджио без ума от новой жизни и новых возможностей. Он подходит к другим гостям, раздает визитки, срочно заказанные на материке специально к этому вечеру. И он весьма доволен маленькой картинкой в правом верхнем углу карточки с изображением рыбки в переднике и с подносом. «С этой картой, — говорит он, полнясь благодушием и шампанским, — вам будет 10% скидка. Подарок лично от меня». Пассажиры яхт вежливо его благодарят и суют визитки в карманы своих сшитых на заказ костюмов. Потом он пробивается обратно к герцогу, с трудом веря, что перед этим они так мило побеседовали, что герцог говорил с ним не как хозяин, а скорее как сосед. Но после еще пары бокалов шампанского это уже видится ему знамением Божьим. Так было суждено. Герцог желает всем им процветания. И, конечно же, хочет, чтобы он, Серджио, ему в этом помог. «А это?» — спрашивает невысокий араб, постоянно перекатывающий в зубах сигару и тычет пальцем в ресторан на макете. Герцог выдает тираду на английском. Серджио понимает только отдельные слова, морепродукты, высокотехнологичный, функциональный. Но, чувствуя, что ему представился шанс, он, пользуясь моментом, восклицает: «Сеньор!» Герцог по другую сторону стола поднимает на него глаза. «Простите меня за дерзость», — продолжает он, «но я вот уже 20 лет управляю лучшим рестораном на острове». «А что тут больше одного?» — шепчет кто-то из присутствующих, и по толпе прокатывается легкий смешок. Герцог буравит его суровым, долгим взглядом. «Я совершил страшную ошибку», — думает Серджио. «Он не любит, когда его перебивают». Но оплошность уже допущена, так что он стоит на своем. «Вас я тоже угощал своими блюдами, не раз и не два», — напоминает он. За спиной слышится шепотом «спагетти вонголе» и ответное хихиканье. Серджио требуется все его самообладание, чтобы не повернуться. Он смотрит герцогу в глаза, сколько хватает сил, но когда повисшая между ними тишина становится слишком тягостной, он все же опускает взгляд. Татьяна с помощью пульта прокручивает изображение вечеринки на вспыхивающих один за другим экранах. Показывая того или иного гостя, она выкладывает о нем страшную правду. «Так, этот пару лет назад избавился от первой жены и с тех пор ищет по каталогам вторую». «Каталогам?» — Татьяна качает головой. «Эскортниц». «Кого?» «Девочек по вызову». Мерседес растерянно пожимает плечами. «Да господи, мерси, проститутки! Первая жена для проформы, вторая для секса, третья для статуса. Сама посмотри, посмотри на них. В этом доме полно шлюх. Путас!» Мерседес еще никогда не слышала, чтобы кто-то так буквально употреблял эти слова. Все путас, которых наказывают Сальтеронос, насколько ей известно, скорее могут называться так разве что метафорически. Она внимательно всматривается в экраны, замечает, что пассажиры яхт, по крайней мере, дамы, кучкуются вместе небольшими группками. Татьяна показывает на стайку женщин, которые не так уж отличаются от матери Мерседеса и ее подруг, но выглядят куда дороже. Явно чувствуя себя не в своей тарелке в пышных нарядах, они провожают взглядами расхаживающих по залу мужчин. «Первые жены», — говорит она. «На них женились еще в молодости». Или когда у мужчины еще не было денег, чтобы сделать более амбициозный выбор в плане внешности. Ничего плохого в них нет, конечно. Большинство из них — самые добрые женщины из всех, что у них еще будут в жизни. Но в реальном мире доброта не имеет значения». Мерседес становится грустно от ее слов. «Видишь этот взгляд? Этот затравленный вид? Это лицо женщины, которая точно знает, что вскоре ее обменяют на новую модель. Как правило, эти глупые сучки слишком благородны, чтобы побороться за достойную компенсацию». Мерседес отвернулась от экранов и в изумлении смотрит на Татьяну. «Как ты стала настолько бесчувственной? И какой женой была твоя мать?» В какой-то момент все слишком выдохлись, чтобы танцевать дальше, и они с грохотом плюхаются обратно на диваны. Света с Себастьяном теперь держатся за руки. Донателло слегка разочарована этим. Когда они танцевали, и он касался ее бедер своими, она вроде как почувствовала, что между ними пробежала искра. Ну и ладно. Это ведь просто игра, правда? Флирт. В отличие от обитателей Кастелланы, они не воспринимают все всерьез. Боже милостивый, да если бы кто-нибудь увидел, как местный парень с девушкой вот так держится за руки, то тут же начался бы обратный отсчет к помолвке. «Неудивительно, что многие так несчастливы в браке», — думает она, — «как мои родители. Давление, никакой возможности пофлиртовать, повстречаться, прикинуть варианты. Не думаю, что мама даже за руки хоть с кем-то держалась до отца. Я хочу большего. Я хочу увидеть мир». «И чем же мы теперь займемся?» — спрашивает, кажется, Каспар. Кажется, Кристоф, У всех имена на «ка», как тут запомнить, проворно бросается к маленькой купели со льдом у подножия рожкового дерева и берет оттуда еще две бутылки шампанского. Запасы нескончаемы. «Правда или действие?» — кричит, кажется, Кристина. «Да ты вечно предлагаешь в нее сыграть», — стонет, кажется, Дмитрий. «А мне нравится», — говорит кто-то. «Тогда поехали», — доносится еще чей-то голос, и бокал Донателло то ли в пятый, то ли в шестой раз наполняют до краев. У Донателло немного кружится голова. «Но это же так весело!» «Ладно, но раз ты предложила, то с тебя и начнем. Правда или действие?» «Правда», — отвечает, кажется, Кристина. «Супер, ладно. Кто из нас тебе нравится?» «Конечно же ты, дорогуша». «Нет, надо говорить правду», — говорит, кажется, Света, и все смеются. «Это и есть правда, дорогуша». Хор отрицаний. «Скажи правду, Кристина, иначе мы не будем играть». На лице девушки чуть проступает серьезность. «Ладно. Раз так, то Джамал. Мне нравится Джамал». Опять поднимается хор голосов, на этот раз одобрительных. Джамал с показным видом теребит галстук. «Когда подойдет моя очередь, я точно выберу действие», — говорит он, подмигивая Кристине. «Так, а теперь наша новенькая. Правда или действие?» Ее застали врасплох. Такого она не ожидала. «Выбрать правду нельзя, мне просто нечего сказать. Они все такие утонченные. Стоит им узнать, какая скучная на деле моя жизнь». «Действие!» — отвечает она. «Вторая жена», — говорит Мерседес. Шок прошел, и игра даже начинает ей нравиться. «Правильно», — отвечает Татьяна. Она указывает на женщину, лицо которой застыло благодаря неуклюжей пластической хирургии, и ее кожа натянулась так, что она с трудом может открыть глаза. «О, даже не знаю. На некоторых третьих женах явно заметны следы стараний специалистов, но эта точно перещеголяла всех остальных. Губы у нее выглядят так, будто ее ударили, а волосы сухие, как прошлогоднее сено. А вот это, — говорит Татьяна, раскачиваясь взад-вперед в кресле, — особенно трагичный образец первоженства. Это первая жена, которая не желает сдаваться без боя. Либо так, либо это пластика из мести. Хотя я уверена, что все же первый вариант». «Но почему? Зачем так с собой поступать?» «Ох, боже!» — отвечает Татьяна. «Порой эти ребята просто обожают, когда их жены выглядят так, будто пережили пожар. Придает им значимости». «А твой отец?» — спрашивает Мерседес. «Он тоже в поиске?» У Татьяны застывает лицо. Не моргая, она переключается с одного экрана на другой. «Только через мой труп», — говорит она. «Ой, смотри-ка, вот интересный экземпляр!» С порога разносится рев. «Татьяна!» Они подпрыгивают на месте. Татьяна роняет пульт. На пороге стоит Мэтью Мид, раздутый, как людоед. «Какого черта ты здесь делаешь?» — орёт он. «Я только...» «Господи, ты что, совсем нахрен сбрендила?» «Прости меня, папочка». В ее голосе слышится непривычная покорность. Она забивается в кресло, как побитый щенок. Мэтью тяжело вваливается в комнату и грозно нависает над дочерью. «Никогда так больше не делай!» — вопит он. «Ты слышишь меня? Сюда никому нельзя! Никому!» Он поворачивается к Мерседес. «Проваливай! Черт подери, пошла вон отсюда, мелкая сучка! Забудь, что ты вообще видела эту комнату! Копище!» Мерседес в ужасе. Таким она его никогда не видела. Ни разу не видела, чтобы он орал на Татьяну, которая, судя по всему, не на шутку потрясена. Его зубы оскалены, а глаза превратились в две узкие щелочки, как змея перед броском. Мерседес кивает и начинает подниматься со стула, но рука величиной с окорок обрушивается ей на плечо и вдавливает обратно в сиденье. «Ты никогда не видела это место!» — вдалбливает он ей. «И даже не догадываешься о его существовании!» Мерседес энергично кивает. «Я не шучу», — продолжает он. Если я когда-нибудь услышу о нем от кого-то, то точно буду знать, что рассказала о нем ты, Мерседес Делия. Татьяна, застыв на месте, не сводит с отца глаз и тяжело сглатывает. «Я могу тебя уничтожить», — говорит Мэтью. «Помни об этом. Тебя и всю твою семью!» Он щелкает пальцами. «Вот так!» Ларисе не весело. Она выдержала 5 минут разговора со святым отцом, испытывая мучительную неловкость. Поэтому, когда он откланялся, чуть не расплакалась от облегчения. А после его ухода только съела кучу странных канапе и улыбалась, пока у нее не заболели щеки. Оказывается, чтобы улыбаться незнакомцам, нужно соблюдать некий этикет, которому ей еще предстоит обучиться. В противном случае они поспешно ретируются с потрясенным выражением на лице. От непривычно высоких каблуков у нее болят ноги. В платье на запах и с распятием на шее она чувствует себя полной дурой и всей душой желает побыстрее вновь оказаться в ресторане, где она хозяйка, где можно говорить с кем угодно и, улыбаясь, видеть, что тебе отвечают тем же. «Ненавижу все это», — думает она. «Завтра весь город обрушится на меня с расспросами о том, как все прошло и что я им скажу. Моя семья меня бросила. Красноречивое свидетельство того, что я для них значу». Она мысленно расточает проклятие. Машина приедет за ними лишь через несколько часов. В голову приходит мысль: если бы не эти идиотские туфли, я просто пошла бы сейчас домой. А так я застряла здесь. Лариса запихивает в рот пару профитролей с крабами, запивает их шампанским и думает: я даже не люблю шампанское. У меня от него всю ночь будет пучить живот. Она идет к стеклянной двери в сад. Он роскошный, полон зелени. Там должно быть восхитительно и свежо. Не той механической прохладой, что здесь. Если бы только можно было... Да пошли они все к черту. Лариса открывает дверь и выходит в ночь. А когда закрывает ее, и за спиной резко обрывается треск привилегированных разговоров, из груди вырывается облегченный вздох. В темноте раздается визг. Она напрягается, щурится, пытаясь определить источник звука. И в этот момент видит перед собой небольшую группу, бегущую к ней, преследующую стройную фигурку в белом платье. Их дюжина, все тычут пальцами, улюлюкают и хохочут. Она вдруг понимает, что они гонятся не за кем-то, а за Донателлой. И собирается вмешаться, дать им отпор, защитить своего ребенка не хуже горной львицы. Но видит, что Донателла тоже смеется, а через несколько мгновений ей остается только закрыть руками лицо от стыда, когда ее дочь стремительно проносится мимо и прямо в одежде прыгает в бассейн.